Это ложное направление сохранилось до наших времен, и теперь еще выходят такие сборники нравственных рассказов, но едва ли принесли они желаемую пользу. Валерий Максим, первый век нашей эры, римский писатель. Причину одностороннего воззрения греков и римлян на историю нетрудно постигнуть. Это преобладание национальности и отсутствие идеи о братстве всех народов. При этом изяществе изложения и прагматическом понимании истории древние историографы не могли создать истинной всеобщей истории. Нужны были другие основы, нужно было просветление разума новым учением. И только с введением христианства могла возникнуть всеобщая история. Первые слова христианства показали новый идеал истории. Иисус Христос сказал удивленному древнему миру, что все люди — суть сыны Божии, что все они — братья, что перед Богом нет ни эллина, ни варвара. Итак, в христианстве лежит идея о всеобщей истории. Только тогда она сделалась возможной. Но между возможностью и осуществлением желаемой идеи проходят столетия. В наше время всякому историку понятна цель науки, всякий сознает ее идеал, но нет еще произведения, где бы эта идея осуществилась, и долго еще пройдет, пока цель, высказанная Диодором Сицилийским, всеобщая история, должна быть рассказана как история одного человека, осуществится. Впрочем, в той сфере, в какой древние обращались, они достигли высокого совершенства. Лекция вторая. 13 сентября. Первыми христианскими историками были отцы церкви. Чтобы понять их воззрение, должно припомнить, что в IV веке христианская религия стала государственной, что язычество, все более и более подавляемое, еще отстаивало свое первобытное значение в неравной борьбе и клеветой клеймило христианство в глазах всего света. Отцы церкви, выступая на поприще истории, имели, кроме цели научной, цель политическую – оправдать христианство от упреков язычников и показать, что самая сущность язычества такова, что несла в себе причины своего саморазрушения. Сочинение блаженного Августина «De Civitate Dei» и «Орозия» испанца V века «Adversus Paganos» — суть главные исторические произведения этих первых веков христианства. «De Civitate Dei» — «О граде Божьем» — сочинение блаженного Августина, епископа Гипонийского. Обе книги служат выражением одной мысли. Августин – писатель первостепенный, Орозий – второстепенный. Орозий Павел, около 380-го, около 420-го года, римский историк, священник. Взгляд блаженного Августина открывается из его деления истории. Он видит в древнем мире двойственную историю. Первую – историю церкви, начинающаяся с патриархов и продолжающаяся в народе Божьем и потом в христианстве. Это история улучшения рода человеческого, его сближения с Богом. Второе – историю светскую. Эта вторая история, идущая рядом с первой и все более отходящая от нее, имеет предметом все увеличивающуюся порчу человека и его удаление от Бога. Этот взгляд не только неверен, но, можно сказать, несообразен с сущностью христианства. Он может быть объяснен только враждебным отношением церкви к обществу. В этом втором отделе, то есть в истории светской, блаженный Августин излагает историю Рима, но совсем в другом свете, чем древние писатели. В завоевателях, прославленных древним миром, он видит только разбойников. В суровых действиях римлян – недостаток образованности и признак варварства. Одним словом, все, чем славился древний мир, он представил в мрачном виде. Соединение этих обеих отраслей рода человеческого, идущих каждое своим историческим путем развития, блаженный Августин полагает при страшном суде, когда сгорит земля их носившая. Книга Павла Орозия, при меньшей талантливости писателя, при меньшем поэтическом и драматическом воодушевлении, имеет тот же интерес.